Прятки всех столярных инструментов, волнующие опасные приклад и курок дробовика. Ты будто сам чувствовал, каково держать их в руках. Когда Фрэнку было лет 5-6, его особенно притягивал портфель, по вечерам стоявший в полутемной прихожей. Иногда, после ужина, мальчик отважно подбирался к нему и представлял, что владеет этой драгоценностью. Ах, какой он великолепный и гладкий! Как невероятно толста его ручка! Тяжеленький, ух ты! Но как легко он покачивался возле отцовской ноги! Лет 10-12 Фрэнк познакомился с плотницким инструментом, но эти воспоминания лишены приятности. «Нет-нет, сынок, отец...» перекрикивал визг мотопилы. «Ты загубишь инструмент! Неужто сам не видишь? Так нельзя!» Стамеска, долото, коловорот или другое твердолобое орудие, столярничавшее в поте лица, изымалось из неумелых рук и зависало в воздухе для подробного осмотра на предмет повреждений. Затем следовала лекция о надлежащем обращении с инструментом, подтвержденная мастерской демонстрацией, во время которой мелкие стружки золотинками цеплялись за волосатые руки, но чаще слышались вздох человека на краю терпения и тихие слова: «Ладно, ты уж лучше иди отсюда». В столярной мастерской каждый раз все так и заканчивалось, и по сию пору Фрэнк чувствовал себя униженным, когда вдыхал желтый запах опилок. Испробовать дробовик, слава богу, не довелось. К тому времени, когда Фрэнк достаточно подрос, чтобы сопровождать отца в его все более редких охотничьих вылазках, хроническое разногласие между ними давно уже исключило подобную возможность. Старику в голову не приходило позвать с собой сына, а Фрэнк, который переживал период мечтаний о товарнике, даже не помышлял о таком приглашении. Что за радость сидеть в луже, чтобы настрелять кучу уток? Кому, скажите на милость, интересно возиться с дурацкими инструментами? А главное, кто захочет стать квелым камевояжером, который разгуливает с портфелем, набитым скучными каталогами, и строит из себя важную шишку, а сам целыми днями рассусоливает о счетных машинах перед сборищем тупых приказчиков, дымящих сигарами. Ну и тогда, и после, и даже во времена бунтарства на Бейтсюн-стрит, когда папаша уже превратился в сварливого старого дурня, клевавшего носом над Reader's Digest. Фрэнк верил, что в руках отца живет нечто прекрасное и неповторимое. Даже на смертном одре, когда высохший и ослепший Эрл Уиллер лишь квохтал: «Кто здесь? Фрэнк? Это Фрэнк?» Хватка его сухих рук была по-прежнему уверенной. А когда, наконец, они расслабленно замерли на больничной койке, то все равно выглядели сильнее и красивее, чем руки его сына. «Да уж, мозгоправы прибалдели бы от меня», — криво усмехался Фрэнк в беседах с друзьями. — Нет, точно. Одних отношений с папашей, не говоря уж про матушку, хватило бы на целый учебник. Ну, прям те гнездилище психов. И все-таки, когда ему было тревожно и одиноко, вот как нынче, он радовался, что может наскрести в себе талику искренней любви к родителям. Пусть жизнь складывалась не так уж просто. Некогда в ней хватало покоя для приятных мечтаний, благодаря которым его душевное здоровье было гораздо крепче Жениного. Если уж ему психиатры возрадуются, бог знает, каким пиршеством для них станет Эйприл. В ее скудных рассказах о родителях ничто не вызывало его сочувствия, словно в романах Ивлина Во. Неужели такие люди и вправду бывают? Он видел их лишь как мерцающую картинку из 20-х годов. Повеса и ветреница, загадочно богатые, беспечные, жестокие, посреди Атлантики, обвенчанные капитаном корабля, они разбежались менее чем через год после рождения единственного ребенка. «Кажется, прямо из роддома мать отвезла меня к тете Мэри», — рассказывала Эйприл. «По-моему, до 5 лет я жила у нее. Потом была пара других теток или каких-то подруг. А уж затем я попала к тете Клэр». Еще она поведала, что в 1938 году отец застрелился в номере бостонского отеля, а через несколько лет после долгого заточения на западном побережье в лечебнице для алкоголиков умерла мать. Вот и весь рассказ. «Ничего себе!» — сказал Фрэнк, когда невыносимо жаркой летней ночью впервые услышал эту историю. Он грустно покачал головой, но и сам не знал, что его гложет — сочувствие несчастью или зависть к судьбе, драматизмом сильно превосходящей его собственную. «Наверное, тетка заменила тебе мать, да?» Эйприл пожала плечами и чуть скривила рот,